Журавлев явно нервничал. Он смотрел то на верную добычу, то на меня. Наконец, нетерпеливо прошептал, вернее сказать, простонал. «Так и будем лежать!» Я молча кивнул, вынул часы, положил их на рукавицу и показал, что еще полчаса не отдам карабина. Сергей ответил тяжелым вздохом. Прошло еще 5 минут, 10, 15. Медведь все ждал. Ни разу он не пошевелился, не посмотрел в сторону, не изменил напряженной позы. Охотник отвернулся, не смотрел ни на часы, ни на медведя, ни на карабин, делая вид, что его ничего не интересует. Тем временем минутная стрелка передвинулась еще на 10 делений. Мой товарищ вынул кисет и начал демонстративно набивать трубку. Но он так и не разжег ее. Она была нужна ему, чтобы прикрыть волнение и показать, что он осуждает мое поведение. Я уже хотел отдать Журавлеву карабин. Вдруг медведь резко вытянул шею, еще ниже присел на задние лапы и тут же ринулся вперед. Точно кошка, он распластался в прыжке и всей тяжестью обрушился вниз. Сугроб провалился, как яичная скорлупа. Зверь взревел и лапами, словно лопатами, принялся раскидывать снег. Но добыча ушла. Мишка или промахнулся, или поторопился прыгнуть, не дождавшись, пока тюлень поднимется на лед. Медведь стоял над отдушиной. Весь вид зверя выражал крайнее недоумение и огорчение неудачи. Казалось, что вот-вот он с досады махнет лапой или почешет затылок. «Эх ты, горе-охотник, промазал!» — закричал Журавлев, поднимаясь во весь рост на вершине тороса. Зверь преобразился, поднялся на задние лапы, заревел, потом крупными прыжками бросился к нам. В этот момент через ложбину между торосами промелькнули наши упряжки. Собаки, услышав рев зверя, бросились к нам. Ни усталость, ни груженные сани уже не могли удержать их. Шум и смятение заполнили площадку. Один из медвежат свалился с саней и волочился на боку, привязанный цепью. Другой с перепугу истошно ревел. Еще минута, и собаки, связанные в своих движениях упряжкой, попадут в лапы зверя. Медведь уже направился к ним. «Смотри, не промажь!» — предупредил я Журавлева. «Небось, не медведь!» — прицеливаясь, проворчал охотник. Грохнул выстрел. Зверь замертво упал. Лунка, возле которой дежурил медведь, была не похожа на обычную. Отдушины, что поддерживаются тюленями только для дыхания, имеют верхнее отверстие не более 5-7 сантиметров в диаметре и в целом напоминают узкий конус. Эта же лунка походила на обыкновенную прорубь в 1,5-метровом льду. Стенки ее были вертикальные, а верхнее отверстие не меньше 25 сантиметров в диаметре. Сугроб, обрушенный медведем, образовывал над лункой небольшой свод, под которым тюлень вылезал на лед. Судя по всему этому, отдушину проделала нерпа, поддерживая ее всю зиму для весенней щенки. Это своеобразное родильное помещение и вынюхал медведь, но не только не сумел воспользоваться добычей, а и сам поплатился жизнью. Для нас добыча имела огромное значение. Зверь оказался очень крупным. Его туша без шкуры, сала и внутренности весила не менее 350 килограммов. Отпала необходимость делать еще один рейс для заброски сюда продовольствия. Сама Арктика, ранее нарушившая график наших работ, теперь помогла выполнить план по обеспечению предстоящего маршрута вокруг острова Большевик. Но надо было как-то сохранить здесь мясо. Оставить вместе с другими продуктами просто на складе означало скормить тушу песам. Зарыть в снег тоже не выход. Зверьки пронюхают, наделают нор в любом забое и к нашему приезду оставят одни кости. Завалить льдом не годилось. Песам могут помочь медведи. Они разворотят какой угодно завал. Километрах в двух от берега виднелся айсберг. Одна сторона его была наклонной, другая — отвесной. Им мы и решили воспользоваться. Отвезли туда медвежью тушу и всю целиком подвесили на собачьих цепях над обрывом. От вершины айсберга ее отделяли 4 метра, от поверхности морского льда — 6 метров. Теперь к мясу не подберутся ни песы, ни медведи, и можно быть уверенным в сохранности добычи. Еще через час мы вступили на берег острова Большевик. Задача была выполнена. Можно было возвращаться домой и сразу выходить в исследовательский маршрут.